Глава 23. Эльза. Когда все разошлись по каютам спать, Эльза осталась на палубе у Анаса. Посидеть наедине со своими мыслями при свете звезд. Весь последний час она пребывала в раздумье и решила, что составить компанию доктору Расселу в его подводной экспедиции под остров демонов — ее долг. Это решение далось ей легче, чем она ожидала. После смерти Рона она поклялась больше никаких подводных пещер. Тем не менее, до сегодняшнего дня она не знала или не хотела признавать, что все эти годы сама себя обманывала. Тянула время и ждала удобного случая, когда сможет вернуться под воду. И вот этот удобный случай представился благодаря доктору Расселу. Золотое правило аквалангиста — никогда не нырять в одиночку. Тем более, если речь идет о погружении в пещеру. Допустим, она позволит Марте отправиться в лавовые трубки самому. Если с ним произойдет непоправимое, она будет виновата не меньше, чем если бы опустилась под воду вместе с ним. Однако вероятность несчастья гораздо меньше, если ныряешь с напарником. Поэтому ее моральный долг — отправиться вместе с ним. Это было здраво и логично, и теперь, приняв решение, а заодно на время приглушив чувство вины за то, что не смогла спасти Рона, она с радостным трепетом думала о предстоящем погружении. В большой степени она была в восторге по простой причине снова оказаться там, где до нее почти или совсем никто не бывал. Но, надо признать, ее слегка будоражила возможность, пусть и отдаленная, увидеть русалок. Еще сутки назад подобная мысль едва ли пришла бы ей в голову, но доказательства выглядели весьма убедительно, как и сам доктор Рассел. Теория о русалах в сухих научных журналах — это, конечно, интересно и увлекательно, но не более того. Но когда ты получаешь информацию из первых рук, это нечто совсем другое. Его непоколебимая уверенность в собственной правоте и неправоте других вызывала восхищение, привлекала и заражала до такой степени, что впервые за свою карьеру океанографа она была готова принять на веру или хотя бы рассмотреть научную гипотезу, не перепроверив предварительно все факты. Как, черт возьми, приятно, когда, наконец, можешь скинуть путы, дать себе волю. Когда в последний раз у нее было это чувство свободы, раскованности? «Привет, доктор Монтера! Я думал, все пошли спать!» Оторвавшись от черной бесконечности неба, Эльза повернулась к вышедшему из салона Марти. «Привет, Марти! Просто захотелось побыть наедине с собой». «Можно составить компанию?» «Буду только рада». Он сел рядом с ней и вздохнул. «Что тебе не спится?» — спросила она. «Проверял акустические данные. Стая дельфинов потеряла к нам интерес и уплыла, и в этой части океана повисла странная тишина. Ну и полнолуние. Моя любимая фаза Луны». «Чувствуешь себя песчинкой, да?» «Из-за Луны? Конечно. Все-таки, как ни крути, большое небесное тело. Луна, звезды, космос». Некоторое время они молчали. Потом Эльза добавила. «Тебе покажется странным, но океанографом я стала именно из-за Луны». «Но ты же знаешь, что воды там нет». «Ты верил маме, когда она говорила, что на Луне живет человек?» «Не могу себе представить, чтобы она сказала мне что-то подобное. Она женщина здравомыслящая». «А моя мама говорила мне, что на Луне живет человек, и я ей верила. Думала, он оттуда видит все, что я делаю, и часто обращалась к нему в молитвах, просила у него прощения за то и за это. Даже когда я повзрослела и узнала, что подобие человеческого лица — это всего лишь лунные моря, Луна осталась на особом месте у меня в сердце. В подростковые годы я мечтала стать космонавтом, но в университете эта мечта обратилась в прах, когда я узнала вероятность того, что из подходящих претендентов НАСА выберет именно тебя, составляет меньше 0,5%. Астрономический шанс. Забавно, но это так. Я поняла, что этой надежде не сбыться. И чтобы удовлетворить мою страсть к исследованиям, переключилась на океаны. И вот прошло 20 лет, и я составляю каталоги китового дерьма. Видишь те черные точки на Луне? Кратеры? Нет, поменьше. Это провалы в лавовых трубках. Солидные должно быть трубки. Некоторые превышают милю в диаметре, а в длину в 20 раз больше. Почему они намного больше лавовых трубок на Земле? Там меньше силы притяжения, и это влияет на вулканическую активность. К тому же лавовые трубки прекрасно сохраняются. Ученые считают, что будущие космонавты смогут укрываться в них от безвоздушной среды, перепадов температуры и радиации. Вот интересно, доисторические люди начинали жизнь на Земле в пещерах. А когда мы создадим постоянные поселения на Луне, снова вернемся в пещеры. Хотела тебя спросить, Марти, ты не можешь отложить погружение под остров демонов на день или два? Он нахмурился. Зачем? Я готова составить тебе компанию. Составить мне компанию? Он покачал головой. Не сомневаюсь, что ты опытная ныряльщица, Эльза, но, как недавно сказала Пип, пещерный дайвинг — это совсем не то, что ныряние для удовольствия. Я хорошо знаю, насколько это опасно, Марти, — сказала она категорично. На моем счету сотни погружений и тысячи часов в подводных пещерах по всей Америке. Он удивленно моргнул. Серьезно? Я исследовала пещерных животных, приспособленных к жизни без света, в условиях ограниченного питания. К сожалению, загрязнение и разрушение их среды обитания ведут к тому, что многие эти виды просто вымирают. Я ничего об этом не знал. Меры по сохранению биоразнообразия часто не принимают во внимание обитателей пещер, поскольку о таких видах, как безглазые ракообразные, почти ничего не известно. До них никому нет дела. Я хотел сказать, что ничего не знал о твоем опыте пещерного ныряния. Как ты мог об этом знать? Не знал. Но, конечно, это меняет дело, верно? Он улыбнулся ей. Погрузиться вместе с тобой — это будет для меня большая честь. Но зачем откладывать на день? Мы должны вернуться на материк, чтобы я взяла свое снаряжение. «В этом нет необходимости», — он окинул ее взглядом. «Мы примерно одного роста. Один из моих гидрокостюмов должен тебе подойти, а уж снаряжения у меня более чем достаточно на двоих». Эльза привыкла к собственному водолазному снаряжению. Мало ли что может случиться во время пещерного погружения. Но доктор Рассел не какой-то сомнительный иммигрант, который держит лавочку с аквалангами для жаждущих приключений туристов. Его снаряжение наверняка суперсовременное и содержится в полном порядке. «Хорошо», — согласилась она. «Раз так, ныряем завтра».